Вопрос второй. Почему Бог избрал для спасения человечества крестную смерть? Можно ли было воспользоваться другим методом? В Ветхом Завете распятие прямо не упоминается, хотя в нем мы находим много пророческих изречений, указывающих на распятие, как, например, в Псалме 21, 17 стихом «Пронзили руки и ноги мои». Павел относит ветхозаветнее изречение «Ибо проклят пред Богом всякий, повешенный на дереве» в Второзаконии 21-23 к распятому Иисусу, Галатам 3-13. Этот вид казни заимствован у персов, считался у римлян самым жестоким и ужасным, Цицерон пишет об этом, и самым позорным, Тацит. Крест входил в план Божий, Иисус претерпел крест, пренебрегший посрамление, Евреям 12-2. Он смирил себя, быв послушным до смерти и смерти крестной, Филиппийцам 2-8. Если и существовал другой вид смерти, побиение камнями, обезглавливание, отравление, путем проведения аналогии падения и спасения человечества можно прийти к выводу – грех вошел в мир через древо, Бытие 2.17, древо познания. К древу он и должен быть пригвожден. Голгофский крест является древом проклятия, Галатам 3.13. Иисус умирает бесславно, выброшенный за пределы общества. Он проклят. Закон Моисея провозглашает проклятие греху, которое лежит на человечестве со времени его грехопадения. Иисус взял это проклятие с нас на себя. Слово о кресте является отныне благой вестью для всех людей, которые из-за своих грехов находятся под проклятием. Папа Иоанн Павел II назвал однажды Освенцим Голгофой 20-го столетия. В этом смысле в настоящее время существует теологическое направление, рассматривающее Иисуса как мученика, солидарного с другими страдальцами, мучениками и убитыми, которые страдали, как он, и умерли ужасной смертью. Но крестную смерть Иисуса никогда нельзя сравнивать со смертью других людей, и его крест со многими крестами, стоявшими в Иерусалиме и Риме. Являясь крестом Христа, Сына Божия, он имеет другое качество, чем все другие кресты. Христос претерпел не только несправедливость сильных мира сего, но стал единственным, на кого пал гнев Божий за все грехи. Лишь он был агнцем, ставшим заместительной жертвой за многих. С тех пор слово о кресте, 1 Коринфянам 1:18, является центром христианского благовестия. Павел поэтому пишет: «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и причем распятого». 1 Коринфянам 2:2. В известной песне Коухилл рассказывает нам значение креста. «Кто поднимет свой взор на Христа на кресте, тот покой обретет в полноте. О, мой друг, посмотри, как весь мир возлюбя, он страдал на кресте за тебя».